АПА. Сработал крохотный шанс в 0,5% добавить произведенному оружию тот или иной дополнительный урон. Но, блин, такое чувство, что сработал какой-то рандомный конструктор добавочных бонусов, бессмысленный и беспощадный. Вот зачем такой бонус нунчакам? Бонус, на урон, от которого нельзя постоянно рассчитывать. Ну а молния, вылетающая из дерева, это вообще сюрреализм какой-то. Да и дополнительный урон крохотный, в два раза меньше выдаваемого моим воздушным кулаком. Карт, может быть, желаете оставить это оружие себе? Прочитав описание, вежливо поинтересовался мажордом. Нет уже, глюк, тебе делалось, ты и владей. Благодарю. Мумия, отойдя на несколько шагов назад, попробовала повторить несколько взмахов и перехватов, которые подглядела у меня прошедшей ночью. Результат – удар по затылку, полетевший не по той траектории палкой. Хорошо еще доп-бонус не сработал, а то пляску святого Витта мажордом может и не сплясал бы, но мозги дополнительно встряхнулись бы. Хотя он же дух, только система знает, как на него все это действует. Эх, не хапеш, конечно, неожиданно выдал глюк, но в пустыне и кактус – колодец. Что ты сказал, глюк? Поговорку. Видимо, осталось, как тень мельчайшего осколка памяти сознания прежнего меня. Поговорку раньше не слышал, но смысл ее понятен. А до нее что? Хапеш, мумия застыла на несколько секунд. Нет, не помню, что это слово обозначает. Зато я помню и даже нарисовать могу. Тут же прутиком принялся чертить на земле рисунок древнеегипетского оружия, заодно рассказывая то немногое, что знал, как о хапеше, так и о самом Древнем Египте, пирамиды там, мумии, священный Нил. Благодарю, карт, мажордом низко поклонился, и системное сообщение, появившееся сразу после этого перед моими глазами, огласило о повышении моей репутации у мумии и у других слуг в целом. Хотелось бы мне его когда-нибудь подержать, снова почувствовать тяжесть священного оружия в своих ладонях. Почему нет, глюк, поспешил заверить я мажордома. Как только у нас появится мастер-кузнец или где-нибудь его встретим, то сразу же тебе и закажем, хоть десяток хапешей. Благодарю, карт, мумия снова поклонилась, а заодно еще раз повысила свое отношение ко мне. Довольный такой приятной мелочью, как прокачка отношений и профы, я оставил глюка осваиваться с новым для него оружием и вернулся в холл избушки, чтобы все-таки провести утреннюю зарядку. При этом не забыв мимоходом приласкать темно-багрового жука размером со спичечный коробок, усевшегося на стену избушки неподалеку от крыльца, как раз на дистанции максимальной эффективности заклинания. Надо почаще его использовать, а то буду до седых бровей это заклинание качать. Что-то не так с этой прокачкой, что-то не так, и как это не то исправить. Эти мысли не покидали меня все время, пока я отжимался от пола, приседал, выпрыгивал из положения того самого приседа и снова отжимался, а потом повторял то же самое, только еще метал в мишень нож, топор и даже лопату. И нунчаки пару раз, вспоминая так и не отработанное в детстве, нунчаки еще крутил по-всякому, отрабатывая перехваты и набивая шишки и синяки. Все как когда-то в детстве на земле. Ао, завтра надо будет глюка к этим тренировкам привлечь, чтобы усилить эффективность. Хотя, почему завтра? Сегодня перед ночным сафари. Не, пожалуй, не стоит просить мумию подкидывать камешки, чтобы я их смог сбить нунчаками. То же самое можно отработать и на мотыльках, не отрываясь от кача. И снова какого-либо повышения статов или навыков не было. Зато на плюс один продвинулся в искусстве кулинара, приготовив нехитрый быстрый завтрак. Мудрить не стал и новое блюдо изобретать тоже, так что только в шкале ученика продвижение было. И то хорошо. Бревно, длиной более 5 метров и толщиной сантиметров 50, с обломленными почти у самого ствола сучьями и еще с неотвалившейся от влаги корой, принесенное неспешным течением и воткнувшееся в берег чуть ниже отмели. Вот виновник разрушения рыболовной ловушки, а я уже напредставлял себе, кого только не успел представить, и злобную тварь, подобную росомахе, и любителя рыбки, медведя, и глухо урчавшего себе под нос полуразложившегося зомби, или хитрого разумного, чье лицо скрыто большим капюшоном дорожного плаща, притаившегося в кустах и ожидая, когда же я прибегу, переполошенный системным сообщением. А оказалось обычное бревно, неучтенный фактор, форс-мажор, а может, необычное. Сбросив мокасины и завернув штанины до колен, я полез в воду удостовериться. Несколько минут я делал глубокомысленное лицо, строя из себя Шерлока Холмса, разглядывая протопленный в реке комель бревна, и решил, что все-таки обычное, комель был расщеплен, как бывает, если дерево просто ломалось, что подтверждали торчащие щепки, словно покрошившиеся после хорошей драки клыки, а я боялся увидеть, что оно было срублено или подпилено. Нет, все-таки форс-мажор. Если уж не выдержал и притащился на берег, то решил не терять времени и восстановить ловушку. И бревну этому найдется применение. Чуть позже, когда прилетим сюда за водой вместе с избушкой. Сейчас же пусть пока лежит, я его только на берег немного вытянул, чтобы течением не унесло. Тяжелые, водой уже напитавшиеся. Моих силенок пока не хватит, чтобы косплея старину Шварца, утащить его на плече домой. И маленьким топором я его буду перерубать на метровые чурки до заката. Пусть лежит, пилы дожидается. Мы взлетели, медленно поднялись в воздух на высоту приблизительно метра, и также неторопливо полетели в сторону берега реки, наконец-то оставив позади мелкие заботы типа получения опыта с попавших в ловушку птиц и ощипывания их тушек. Пока глюк избавлял меня от нудной работы, я вновь сбегал к кустарнику, прихватив с собой ножовку. Мне был нужен материал для еще одного оружия, такого же простого в исполнении, как и нунчаки. К тому времени, как мумия отнесла на кухню гладко ощипанные тушки, чтобы сложить их для хранения в ларь, я закончил свою поделку. Шест длиною с меня, к торцу которого крепилась веревка, с болтающимся на другом конце толстым поленом. Цепь, вот что я сделал. Средневековое крестьянское орудие труда, так полюбившееся европейским наемникам тех времен, еще бы, с детства к нему приучены. Ех, в полено бы добавить заостренные металлические штыри, но чего нет, того нет, даже гвоздей. Будем надеяться, что массы в 1,5 килограмма хватит. Система промолчала, как промолчал и блуд, развалившийся на поручни крыльца и лениво приоткрывший один глаз. Ну и ладно, до тех пор, пока поделка не побывает в бою, система ее не оценит. На ком бы ее протестировать? Не на бабочках с жуками точно. Змеюку подколодную где бы найти, но с того раза, как одна попалась в птичью петлевую ловушку, ползучие на глаза не лезли, будто и нет их в округе. Перед взлетом мы все собрались на крыльце избушки. Даже наш садовник покинул свои владения, появившись с еще одним ведром в лапах. Решил, похоже, что набор воды сейчас важнее, чем медитирование над грядками. Глюк, первый и единственный пилот-рулежник, был сосредоточен. Поначалу мажордом предложил всем пройти в кабинет, типа так будет безопаснее, но упустить такой шанс, я же и не летал никогда, если не считать 3 раз на пассажирских авиалайнерах. Но тогда я засыпал, как только голова касалась спинки кресла, а будили меня, когда уже все пассажиры собирались на выход. Какие уж это полеты. Избушка вздрогнула и начала подъем в воздух. Неспешно так, а у меня дыхание перехватило. Рассмотреть нашу полянку с высоты птичьего полета не получилось, избушка замерла на высоте метра. Попросить подняться выше, я не рискнул. Для нашего пилота, как глюк сам признался, этот полет будет первым. Полетели, неспешно, примерно со скоростью прогуливающегося пешехода, но все равно круто. А вот у Фомы, похоже, аэрофобия оказалась. Бобросуслик вцепился лапами в поручень и смотрел строго перед собой, что-то еле слышно пощелкивая. Берег реки. Еще немного и зависнем над водой и попробуем опуститься к поверхности, чтобы черпать было проще. Хотя я и об этом позаботился, привязав к ручке ведра веревку, а другой ее конец к балясине перил, на всякий случай. Аэрофобия там у Фомы была или нет, но как только бобер увидел на берегу бревно, сразу же возбужденно защелкал и скрылся внутри избушки. А через минуту вернулся с двуручной пилой, модернизированной так, что можно пилить одному. Карт, Фома предлагает вам заняться бревном, такой объем доступной древесины упускать нельзя, а воду он сам наберет. Пришлось десантироваться, прямо в реку, распилить разбухшие от воды бревно на 6 частей, 5 по метру, 6-я, покороче, для 14-летнего пацана задача оказалась нетривиальная, даже если в голове у него 60-летний мужик, что от него толку, если опыта в этом деле никакого, и при том, что не козел. Ни других приспособ не было, первый распил пришлось делать прямо на земле, а напротив силы стоит всего лишь 5, которой оказалось совсем недостаточно, но справился, и система расщедрилась, одарив прибавкой к силе. Теперь там 6, появившаяся после 3-го распила, стало немного легче, но, мне кажется, просто от охвативших эмоций. В общем, к тому времени, как я все попилил и немого отдышался, Фома закончил набор воды, и избушка, к моей радости, осторожно приблизилась к берегу. Так как никто из слуг сойти с крыльца не мог, пришлось мне быстренько закидывать метровые обрезки на каменную площадку, откуда они благополучно исчезали, перемещаясь куда-то в недра избушки. Затем я нашел подходящее местечко и установил скинутую на берег бобром морду, благополучно забытую из-за тревожного ночного сообщения. Система же этот факт ожидаемо проигнорировала, оценивая эффективность новой ловушки. Ну, пусть оценивает, недоверчивая, к скалам. Объявил следующий пункт нашего полета глюк. К ним, подтвердил я, а бобер что-то возбужденно защелкал. Фома напоминает, что у скал нам надо обязательно выкопать с корнем несколько растений. Он для них уже и место приготовил. Выкопаем, вздохнул я, понимая, что лазить по скалам и выкапывать, как и собирать камни, придется мне, никто из духов сойти с крыльца не мог. Минут через 10 избушка приземлилась возле скал, встав крыльцом почти вплотную к каменной осыпи. Надеюсь, ее хватит для того, чтобы сердце перешло на первый уровень. Только я сошел с крыльца, внимательно смотря под ноги, не хотелось бы наступить на змею, как возбужденно защелкал садовник. Что там, глюк, Фома, еще одно растение, которое вот прямо сейчас надо выкопать, увидел. Нет, карт, пещеру. Глава 16. Пещера. Вход в нее располагался на боковой стене широкой расщелины, потому и не был виден на мониторах избушки. И только Фоме, жадно выглядывающим те самые травы на скалах, увиденные им еще в первый день, повезло рассмотреть темный таинственный вход. Пещера. Благоразумие заспорило с любопытством и подвякивающей жадностью. И проиграла. Пещера. Хотя бы одним глазком оценить, что там. Наверняка что-нибудь вкусное да есть. За последние, чуть более десятка, лет, проведенных почти полностью в игровой виртуальности, со словом «пещера» сложилась определенная цепочка ассоциаций. Пещера, данж, мобы, дроп, как правило, богатый. А богатый дроп – это кэш, реал, налик, любимый корм для блуда, кофе и табак. Неудивительно, что я так взбудоражился, да еще гормональная нестабильность нового подросткового тела. Всегда думал, что мозги над гормонами запросто верх берут. А сейчас поймал себя на том, что уже 5 метров прошел по направлению к манящему своей тайной и моими ожиданиями входу в пещеру. Ша-ша-ша. Предостерегающее шипение маленького друга и остановило. Блуд завис прямо перед моим лицом, не давая шагнуть дальше. И причина оказалась более чем существенная. Чуть подальше на плоском валуне, свернувшись клубком, грелась на солнышке змеюка. К сожалению, простая, без цветных печатей. К тому же настолько серая, что почти невидимая на фоне камня. Я бы ее точно не заметил, словно мышь Рокфор, почуявший запах сыра, торопящийся удовлетворить свое любопытство. «Спасибо, малыш», — погладил я маленького друга, отступая к крыльцу. Вид змеи вернул способность соображать. «Нет, не буду отступать от первоначального плана. Сначала камни, потом цветы для Фомы и только потом пещера. Одна только поправка, змеюку на каменную прибить надо, чтобы под каменной не стало и не укусила злокозненно. Заодно и цепь в бою испытаю. Тем более, что рогулька на камнях бесполезна, не прижать ею толком змею к твердой поверхности. Хорошо, если та ускользнет куда в траву, а вдруг на меня бросится. Скачи бодрым козленком потом по камням, а противоядия у нас никакого нет, даже самого завалящего, даже маленького пузырька. Вернулся к крыльцу, где стояли нетерпеливо перетаптывающийся садовник и застывший гротескной статуей мажордом. Ну, мумия, как обычно, через камеры окружающую обстановку мониторит. К своему удивлению, увидел на ней ранее незамеченное, глюк сварганил себе, а может быть, это Фома ему подогнал, веревочную портупею, как у меня. И теперь на поясной петле у него болтались нунчаки. Знатно, видать, мумию торкнуло, если решила ни на минуту с ними не расставаться и не упускать шанс прокачаться. Третий, сам непоседливый, маленький волосатый комочек, то и дело перепрыгивал с одного поручня на другой, а с того на каменную площадку для сбора ресурсов в поисках залетных нарушителей периметра. Вот уж кому не по душе пришлось уменьшение доступной земли вокруг избушки. Но ничего, как сердце замка первый уровень получит, так автоматически периметр доступной земли увеличится на 2 метра. И это на постоянной основе, куда бы мы ни перелетели. Вот наглая змея, или глупая, нешуганная. Почувствовав мое приближение, ползучая даже намерения на побег не продемонстрировала. Лишь голову свою треугольную приподняла, и черный язык из закрытой пасти через заячью губу стал чаще вылетать, медленно и почти неуверенно, из-за того, что не знаю, на какую дистанцию способна атаковать гадина. Я подбирался к ней, пока не осталось около 2 метров. Должно хватить. Замах. Полено свистнуло в воздухе и обрушилось на треугольную голову. Замах. И следом еще один удар, по закрутившему петли телу. И еще удар. Вы получаете 17 единиц опыта. Ваше оружие признано эффективным. Рецепт помещен в ваш инвентарь. Вот. Я же говорил, что признает. Теперь надо еще 2 вида оружия сделать. Хорошо бы куриный бог найти. Из него можно кистень сделать, а из 2 разных кистеня, и проблема решена. Но, не, буду все же думать, что так просто и решится, а пока еще чего придумаю. Тем более физический труд, он способствует мозговой активности. Перехватив цепь, поддел тушку змея и забросил подальше в траву. Я все еще не решился приготовить что-то из змеятины, даже ради получения рецепта. Вот когда совсем шансов на получение рецептов другими способами не будет, тогда посмотрим. Поставив цепь возле крыльца, я подобрал первый камень покрупнее и бросил его на площадку приема ресурсов. Стоило только булыжнику стукнуться о ее поверхность, как он тут же исчез. Без всякой вспышки или других визуальных эффектов, магия, как она есть. Следом за первым полетел 2, размерами побольше, а там и 3, 4. Спасибо глюку, надо сказать, что он мастерски приземлил избушку практически вплотную к крупной осыпи, знатно облегчив мне задачу. Ну и наверх он посматривает, следит, чтобы мне на голову ничего не грохнулось. Пока перекидывал камни, отобрал 2 почти плоских размером с подноса и 2 более или менее с одной ровной поверхностью, размерами примерно с тот же поднос. Как освобожусь, надо будет сделать еще один вариант ловушки, которую можно назвать давилкой. Хотел сложить камни в холле вместе с остатками нарубленных веток, а их педантичный Фома уже успел переложить в зимний сад, щелкнув, как перевел глюк, что нечего избушку замусоривать, когда есть для этого специально отведенное место. Вот такие у меня слуги другие, мною командуют, как захотят. Легкую усталость я почувствовал где-то минут через 20 минут, всего-то. Чем вообще занимался до 14 лет тот несчастный, в чье тело меня всунули эти божественные сущности, как выражается мой мажордом? Не крестьянским и не каким-либо другим трудом точно. А может быть, эта инициация превратила его в хлюпика, или чародей подбирал тело по каким-то своим особым критериям? В любом случае мне его беречь надо, оно теперь мое. Покидав камни еще минут 10, специально время в интерфейсе засек, решил сделать перерыв. Вот она разница между качалкой и работой. На тренировке ты пытаешься максимально выложиться за ограниченный промежуток времени, а на работе силу приходится расходовать экономно, растягивая его запас на весь рабочий день, а в идеале, чтобы еще немного осталось. Так что, вот так перебрасывая камни, я, если что и прокачаю, так это выносливость, а она от характеристики телосложения зависит, ну и от силы немного. Чтобы не тратить время зря, пошел на кухню сделать небольшой перекус. Растопив печку, залил в маленькую кастрюльку воды и закинул туда 10, найденных глюком и Фомой, яиц. Пускай рецепт нового блюда не получу, так хоть немного кулинара прокачаю. Рядом поставил подогреться отвар из ягод, холодный пить сейчас особо не хотелось. Минут через 15 я вышел с подносом на крыльцо, еда на свежем воздухе гораздо вкуснее. Слушай, глюк, а что, если, пока обедаю, нам подняться повыше и заглянуть осторожно, что там за скалами? А, откусив кусок хлеба, подкинул я невзначай очередную авантюрную идею Муми. Мажордом ответил не сразу, а как обычно, уткнулся в интерфейс сердца замка. Благо он у него всегда перед глазами. Это мне надо в кабинет для этого идти. Пока мумия сосредоточенно готовила ответ, я успел целое яйцо съесть и пару глотков отвара выпить. Такое возможно, выдал наконец-то глюк. Запас энергии позволяет, если ненадолго поднимемся. Вот и славно. Погоди, я поднос на кухню уберу. Быстрым шагом скрывший в избушке, я вернулся через несколько секунд. Глюк, готов, взлетаем. Малость взбудораженный очередным небольшим приключением, отдал я команду и лишь потом огляделся. Все на месте. Я, глюк, Фома, как почувствовавший новое развлечение, вышел из своей берлоги. Пушистик, печально примостившийся на поручне, блуд. Стой, глюк, блуда нет, где этот непоседа? Все принялись оглядываться. Ну, кроме глюка, Тот в виртуальные мониторы перед глазами уткнулся. Обеспокоенный пропажей приятеля, Пушистик даже на крышу крыльца заскочил. Может, там дракончик прячется? Встревоженным писком меховой шарик доложил, что моего фамильера там нет. Блуд, не удержавшись, крикнул я. Рядом призывно защелкал Фома. Тихо, произнес негромко, но требовательно. Глюк, вроде бы слышу возню вон в том направлении. Мумия вытянула левую руку, показывая на 10 часов от крыльца. Проверив топор на поясной петле, схватив цепь, я поспешил в указанном направлении. Шагов через 7, я действительно услышал чью-то возню и приглушенное попискивание, доносившееся из-за очередной осыпи камней, в несколько раз поменьше той, возле которой приземлилась избушка. Блуд, ша-ша-ша, послышалось приглушенное. Я рванул, и тут же замер, увидев, что творится. Дракончик вцепился в холку какому-то зверьку, размерами чуть побольше его самого. Зверек, удлиненным телом и окраской напоминающий земного хорька, уже почти не сопротивлялся и лишь еле слышно попискивал. «Так понимаю, помощь тебе не нужна», — присев рядом с фамильером, поинтересовался я. «Как будто он тебя понимает», — язвительно вставил тот, кто прячется у меня в голове. «Ша-ша-ша», — в шипении блуда слышалась уверенность. «Ладно, я рядом посижу, подстрахую». «Ша-ша-ша», дракончик попытался сильнее сжать челюсти. Зверек дернулся, но блуд, словно заправский боец, подбил ему лапы и снова прижал к земле. Положив цепь на камни, я действительно присел рядышком на корточки и достал на всякий случай нож. Как мог, оглядел своего боевого питомца. Пара набухших слева на шее недлинных царапин. Других ран не увидел, но на этом не успокоился. Открыл интерфейс и переключился на окно фамильера. Первым, что бросилось в глаза, откат ядовитого дыхания. «Молоток, блуд, надеюсь, что ты его удачно траванул, и сейчас просто дожидаешься, когда он копыта двинет. Нормальная тактика. А вот это не очень приятно. Шкала здоровья питомца сократилась на 17 единиц. Видимо, эти самые царапины. Неприятно, но не смертельно. Шкала даже цвет не поменяла. Как была зеленой, так и осталась. Когда я уже всерьез подумывал, может быть, стоит добить несчастного хорька, чтобы уже не мучился, да и время поджимает», зверек еще раз попытался дернуться, но дракончик лишь сильнее сжал челюсти. «Ваш питомец получает 24 единицы опыта, вы получаете 6 единиц опыта, вот и весь профит с охоты, и мясо на прокачку кулинарии не пустишь. Во-первых, оно отравлено, во-вторых, ну, какое на вкус мясо может быть у хорька, да и мало его, а шкурки у нас никто не обрабатывает». «Ша-ша-ша», вопросительно взглянул на меня дракончик, отпустив наконец-то холку зверька. «А, куда его?» По-своему поняв шипение питомца, пожал плечами я. «Зашвырнем тушку подальше, а что еще с ней делать?» Что и сделал. А потом, усадив маленького героя себе на плечо, поднял цепь и прихватил камень побольше, а чего обратно пустым идти, поспешил к крыльцу, где нас уже заждалась честная компания. «Карт», тоном скрывающего недовольства профессора заметил мажордом, когда я бросил камень на площадку, тушку добычи надо было тоже прихватить, не делай это, разбрасываться ценными ресурсами. Когда вы выбросили тело змей, я подумал, что у вас какое-то личное неприятие, но после этого случая решил обратить ваше внимание на этот факт. Хм, я как-то об этом даже не подумал. Хорошо, Глюк, в следующий раз так и сделаю. А теперь поехали, и мы поехали. Медленно избушка начала подниматься, плавно и без каких-либо колебаний, но все равно Фома предусмотрительно встал в центре крыльца и смотрел только на скалы. Упорный. Я, возможно, на его месте, вообще в избушку ушел бы. А он стоит, с уплывающей вниз каменной стены, взгляд не отводит, может, особые травы высматривает, которые меня же и заставит собирать. Чем выше мы поднимались, тем сильнее чувствовался в воздухе запах йода, предвестник моря. Я, подавив вдруг выскочившее озорное желание усесться на нижнюю ступеньку, стоял у поручня, поглаживая развалившегося на моих руках блуда. Вот уж кому на высоту было наплевать, ну, взлетели, ну поднялись, что там интересного, когда можно понежиться на руках хозяина. Море, от горизонта до горизонта, сине-зеленое, глубокое, в белесой дымке сливающееся с небом так, что и линию горизонта толком не рассмотреть. Море и небо, лазурное, в белоснежных снопах кучевых облаков, среди которых тускло светились аж 3 полумесяца небесных осколков. БЛТ, а это что, довольно далеко от берега, то скрываясь в облаках, то пикируя к самой воде, метались черные силуэты, похожие скорее на стилизованные пиковые картинки, чем на привычные птичьи. Мозг не сразу нашел другое, более правильное определение. Лишь спустя какое-то время осенила догадка, это была стая летающих гигантских ящеров, самых настоящих динозавров, каких-нибудь птеродактилей. Наблюдая за хаотичным полетом гигантских созданий, я подспудно ожидал, что сейчас одна из них рухнет в воду и взлетит обратно, удерживая в когтистых лапах добычу. Или из воды вынырнет пасть огромного чудовища и, походя, цапнет оказавшегося совсем небольшим птеродактиля. Но нет, Айк решил пока поберечь мои нервы, за что ему отдельное спасибо. Кстати, один вид гигантских ящеров, кружащих пусть и далеко над морем, внушал понимание, что небо принадлежит вовсе неразумным. Или им приходится доказывать свое право на полет. Глюк, можешь пролететь вперед над скалами? Хочется посмотреть, что у их подножья с той стороны. Я бы не советовал это делать, Карт. Сами видите, какие чудовища здесь летают, и у них точно зрение острое. Не хотелось бы привлечь их внимание. Глюк, поднявшись над скалой, мы наверняка уже это сделали. Но, как видишь, они к нам не летят, чтобы познакомиться поближе. Видимо, не считают достойными знойной встречи. Давай, быстро глянем и назад. Хорошо, Карт, с печальным вздохом, который мог бы заставить почувствовать вину и каменного истукана, подчинился мажордом. Пляж, вернее, несколько уютных галечных пляжиков, отгороженных друг от друга россыпью здоровенных, обкатанных водой до почти идеально гладкого состояния, валунов. Такие же россыпи валунов, только еще больших размеров, виднелись и в море, отгораживающие мелководье от глубины. А еще я увидел силуэты рыб, снующих в прозрачной прибрежной воде, среди многочисленных кустов водорослей. Вот это там рыбалка, не то что мелочь в ручье. Увидел и краешек водопада, вода от которого довольно широким ручьем бежала по камням пляжика к морю, и каких-то голенастых птиц, бродящих в ней по колено. Рай, вот куда я хочу, жить на пляже. Я никогда об этом не мечтал, даже тайком, даже перед сном, понимая, что это неосуществимо, не в той жизни. Блин, пляж, пофиг на ловушки, которые вечером надо проверить, еще сделаю. А камни и на пляже набрать можно, как и древесину. Вон плавника сколько на берегу валяется. На остатках здравомыслия я еле сдержался, чтобы не отдать Глюку команду на снижение. Я готов был даже пойти на репутационные потери со слугами сердца замка, лишь бы пожить немного на пляже в свое удовольствие. Единственным доводом, меня остановившим, была неизвестная приливно-отливная обстановка. А из-за большого количества спутников в небе, она могла быть непредсказуема. Не хотелось бы проснуться где-нибудь в море, покачиваясь на волнах. Хорошо еще, если штиль будет. Глюк, возвращаемся. Только не спеша, попробую по пути собрать травы нашему садовнику из тех, что полегче достать. Фома, показывай, какие тебе нужны. Раздавшееся довольное щелканье Хома Суслика подсказало, что без работы я не останусь. Глава 17. Пещера. Темное пятно на чуть менее темном фоне камня. Настолько темное, что невольно притягивает взгляд даже сейчас, в наступивших светлых сумерках. Правда, эти, наступившие, как всегда внезапно, сумерки особой роли не играли. Какая разница, день на улице или ночь, если ты собрался в темноту неизведанной пещеры? Карт, а, может быть, отложите поход до завтрашнего утра? — произнес стоявший рядом мажордом, а меховой шарик, примастившийся на его плече, поддерживающе пискнул. Если постараться, часов за 5-6 можно взять третий уровень, а это не просто прибавка к вашему здоровью, но и усиление умения воздушный кулак. Вы же именно так планировали распределить бонусные единицы? Нельзя сказать, что в словах мумии не было определенного резона. Ап уровня может повысить мне интеллект на единичку, а плюсом к нему будет еще одна оточевки капканщик-импровизатор 2 степени, если, конечно, сработает моя ловушка-давилка, изготовленная из двух камней и веточек. Но надежда на это есть, до этого все ловушки срабатывали, и даже в морду рыба набилась, пока мы, спускаясь на избушке вдоль скалы, травы выкапывали. Так вот, эти две единички, благодаря тому, что я нахожусь на второй, красной, ступени восхождения, при использовании умения, будут работать как 4, еще дополнительно усиливая урон от воздушного кулака. Собрав камни и магические травы, прямо на избушке отправились проверять ловушки. Ну и набрали куропаток, я решил называть этих птиц так, попавших в земляную и петлевую ловушки, а потом и улов с рыбьих собрали. Добыча оказалась полностью обычная, ни одной с цветной печатью. По итогам решил отказаться от петлевой ловушки, свою роль в получении рецепта и достижения она сыграла, оставить ее ради поимки одной птахи, когда неподалеку стоит земляная ловушка, исправно доставляющая от 5 до 7 птиц за раз, считаю нецелесообразно. А ради опыта я лучше еще одну земляную ловушку поставлю, а то и 2. Опыта, кстати, солидно набрал, чуть больше 500 единиц. Тушки куропаток глюк обещал обработать, а в нагрузку я ему и рыбу подсунул. Мумия не сопротивлялась. Кажется, она ловила особый кайф от этой работы. Я ему, кстати, кулинарные рецепты предложил. Мажордом, как обычно, ответил не сразу, а потом часть забрал, придирчиво вчитываясь в описание каждого свитка. А мне только благо, будет еще кому мне еду готовить, а то со всеми делами, даже и не знаешь, за что хвататься. К сожалению, нет у меня опыта оптимального разбора с текучкой, он годами вырабатывается, а мои последние годы текли на расслабоне. Делай что хочешь, а не хочешь, отложи на завтра. Утренние же, а то и вечерние, прогулки с блудом вдоль гаражей за работу и текучку можно не считать. Нет, глюк, еще раз взвесив предложение мажордома, ответил я мумии, сам знаешь, на утро уже много дел намечено, и если их отложить, ради посещения пещеры, рост избушки еще больше замедлится, а не хочется. Так что, схожу, посмотрю. Если там шкуродер какой-нибудь, то, конечно, вглубь не полезу. Не сейчас, а вдруг там одна комната и нет ничего, кроме дерьма летучих мышей, и ради этого откладывать обследование. Будьте осторожны, Карт. Кивнув в ответ, подтверждая, что не собираюсь особенно рисковать, я еще раз осмотрел свое снаряжение. Свое снаряжение звучит круче, чем есть на самом деле. Из оружия: нож, нунчаки и топор, все в петлях на поясе. И все. Цепь или рогульку с собой брать бессмысленно. Для света, уже зажженный факел в руке и еще 3 штуки закреплены на спине про запас. Факелы, пока я проверял ловушки, сделал рукастый, или его надо называть лопастым. Фома, наш садовник, специально прервался ради этого от очередной медитации над своими новыми травами. Когда я ему передавал маленькие корзинки, в которые помещал выкопанные растения вместе с комочками земли, хомо-суслик разве что не пританцовывал от восторга и скрывался в избушке со скоростью падающего метеора и с такой же скоростью возвращавшегося, как только избушка подлетала к очередному участку скалы, на котором росла заветная травка-муравка. Ша-ша-ша, взлетевший с моего плеча дракончик заверил мумию о том, что он за мной присмотрит. Да, блуд полетит со мной исследовать пещеру. А куда я без своего верного друга? Да дневной свет бы не помог, пробормотал я, разглядывая освещенный факелом вход в пещеру. Высокий, 3 метра, и довольно широкий, чтобы не шкребать плечами стены из оказавшегося неожиданно гладкого, словно шлифованного камня, коридор уходил в скалу всего лишь на 1-1.5-2 метра, а потом под довольно крутым углом градусов 50 поворачивал вправо. Чуть помешков и все-таки вынув топор из поясной петли, его вес придавал уверенности, я шагнул было вперед, но меня опередил блуд, прошмыгнувший мимо меня и скрывшийся за поворотом. Пришлось поторопиться за непоседливым дракончиком. За поворотом увидел все тот же коридор, который еще раз поворачивал, теперь уже налево, и блуд завис в воздухе, заглядывая за угол. Такие фокусы дракончика меня больше всего поражали. Как без крыльев вообще летать можно, не то что зависать? Глюк на это только плечами пожимал, когда я просил объяснений. На то он и воздушный дракон, повелитель воздуха. Пусть, пока и маленький. Что там? Еле слышно поинтересовался я у питомца, скорее из-за привычки говорить слух, чем реально надеясь услышать ответ. Хотя Глюк утверждал, что и такое возможно, нужно только немного подождать, когда блуд вырастет и интеллекта наберется. Свет поднятого факела выхватил из темноты небольшой кусок пещеры с потолком и полом, но не дотянулся до стен. И если на полу, кроме подтекающих сталагмитов, выросших, судя по виду и запаху, из дерь, ах, простите, гуана, так вот, на полу, кроме куч гуана, я ничего не увидел, то на потолке висели грозди летучих мышей, начавших недовольно крутить своими уродливыми мордочками. Видимо, я растревожил их своими шагами, хоть и старался идти тихонечко. Или они так на свет и тепло от факела реагируют. И, главное, среди этих маленьких, не больше моей ладони, висящих вниз головой, уродцев, я увидел двух, подсвеченных неоновым светом красных печатей. И что делать? Понятно, что еще немного и начнется переполох, во время которого, если что и пострадает, то моя гордость. Вся эта живая гирлянда, суматошно махая крыльями и метаясь по пещере туда-сюда, поспешит убраться наружу. Ждать ли мне нападения, сомневаюсь, хотя и основываюсь лишь на опыте земных аналогов. Случайно поцарапать могут. Ну, еще дерьмом хорошенько закидать, вот и все. И если не верещать при этом, как какая-нибудь впечатлительная девица, пережить можно. И упустить парочку с красной печатью. Пошли-ка назад, блуд. Ша-ша-ша, удивленный дракончик обернулся и вылупился на меня своими синими зенками. Ша-ша-ша, да, правильно ты понял, правильно, прошептал я невозмутимо. Пошли отсюда, по дороге все объясню. Ша-ша-ша, выбравшись из пещеры, мы вернулись к крыльцу, где, усевшись на ступеньках, Глюк ощипывал тушки куропаток, а крутившийся рядом пушистик утилизировал мелкие перышки и пушинки, то и дело падающие на медово-желтые доски. Да, теперь уже все крыльцо было такого цвета, и, кажется, нашему мажордому просто доставляло удовольствие на них посидеть. Я молча встал сбоку от крыльца и, пододвинув к себе корзину с рыбой и разделочную доску, принялся чистить, монотонной работой, приводя голову в порядок. В пещере я поддался наитию, для кого-то, а, главное, и для меня выглядевшей трусостью. Понимаешь, Глюк, это все выглядит как трусость. Я так рвался посмотреть пещеру, а заглянув в зал и увидев висящих на потолке летучих мышей и представив, как они сейчас рванут вниз, испугался. А смутило меня вот что. Пока я буду разбираться с красной летучей мышью, которую обязательно схватил бы блуд, пока буду отвлекаться на мечущихся по пещере других летунов, из темноты ко мне мог бы кто-то подобраться. Я замолчал, я знал, как звучат эти слова. А вы не подумали, Карт, что таким образом сработала ваша вторичная характеристика интуиция? Сколько она у вас сейчас? 4, и двукратное усиление от второй ступени восхождения. Получается, 8, не такой уж и маленький показатель. Утро началось не с побудки, устроенной блудом. Этого летучего шкодника не то что на кровати, в спальне не оказалось, хотя засыпал со мной. Видимо, как проснулся, так на крыльцо и умотал, чтобы успеть поучаствовать в сафари. Удивительно все же, как быстро блуд смог перестроиться, то смотрел на меня непонимающе, когда я его на бабочку натравливал, то теперь за уши от охоты не оттащишь, или натуру не переделаешь, а блуд хоть и был, пусть маленькой, но собакой. А собака, что ни говори, а все же хищник. Стоило мне потянуться, сладко зевая, вот еще одна радость молодого тела, я уже и не помню, когда, до этого просыпаясь, потягивался, сердце замка включило магическую лампу и комнату залил мягкий желтоватый свет. Желая чуть продлить это блаженное состояние, я потянулся еще раз, а потом рывком уселся на кровати. Дела ждать не будут. Смахнул в сторону услужливо распахнувшийся интерфейс, пытавшийся рассказать о том, что произошло за ночь, даже не обуваясь, помчался в уборную. Еще одна особенность молодого организма, забытая со временем, может долго терпеть, но если прижмет. Затем была зарядка, на которой сегодня я не стремился поднять какую-нибудь характеристику. Мне бы тело разогреть, чтобы появившиеся, после вчерашнего перебрасывания камней, тягучесть и закрепощенность мышц ушли. Под конец и пометать топор с ножом уже получилось и нунчаки покрутить. А потом приготовил незатейливый завтрак, лишь бы плюсик в кулинара получить. Поджарил на сковородке сухари, облитые взбитым яйцом, и подогрел вчерашний бульон, оставшийся от варки куропачьего мяса. Простенько, но вкусно. Особенно если пищу вкушать, не спеша, сидя на медово-желтых досках крыльца. Эх, жалко тут места мало, а то точно вытащил бы из зимнего сада кресло-качалку, все одно им бобросуслик не пользуется, наследство от позапрошлого хозяина замка. Вы были правы, Карт, апа. Нормально утро начинается. Всегда приятно услышать поутру, что ты был прав. Осталось выяснить в чем. Где-то за 2 часа до рассвета на камере, направленной на вход пещеры, сработал датчик движения. Сразу же включилась запись, если пожелаете, я вам ее потом продемонстрирую. Конечно, интересно, ответил я, присаживаясь на ступени. А пока расскажи своими словами. Я так понимаю, ничего сверхординарного не произошло, иначе ты бы меня разбудил. Вы снова правы, Карт. К сожалению, Особых подробностей рассмотреть не удалось. Ночное время, существо из пещеры не выходило, а матрица у видеокамер замка пока еще низкого разрешения и с одним режимом съемки. Антропоморфное существо. Антропоморфное существо – это, я знаю, что обозначает термин, нетерпеливо перебил я мажордома. Извини, пожалуйста, что перебил. Существо не покидало пределов пещеры, с невозмутимым видом продолжила рассказ мумия. Она постояла несколько секунд и ушла обратно. Расстояние от крыльца до входа в пещеру и плохая видимость не позволила мне ее идентифицировать. Поэтому никакой дополнительной достоверной информации у нас больше нет. Понятно, протянул я, чуть разочарованно. Так как неизвестное существо опасно оставлять в пределах досягаемости сердца замка, осмелюсь предложить следующий план действий. Исходя из допущений, что это существо активно только в ночное время, днем-то движение в пещере зафиксировано не было, предлагаю этим вечером перекрыть вход сетью. Фома должен успеть ее доплести, у него уже готово где-то 2/5 от необходимой площади. Садовник, стоявший в это время у перил и рассматривающий тот самый вход, защелкнул. Глюк принялся переводить. Фома подтверждает, что к вечеру сеть сплетет, а еще обещается наложить на нее чары крепости. А если к вечеру сердце замка перейдет на первый уровень и периметр доступной территории увеличится на метр, то и сможет ее установить. «Не», — возразил я и тут же поспешил уточнить, — «сеть лучше мне устанавливать, а Фома пусть руководит и присматривает. В этом случае ловушка получит дополнительные шансы на удержание добычи». Выслушав мое возражение, Фома чопорно отвесил поклон и ушел в свое логово. Утро перестало быть томным. Надо срочно завершить текучку и лететь к лесу искать удобное место для рубки деревьев. Ну, не кустарник же на это дело пускать. Или пойдет. И тут я заметил, что на крыльце нет ни пушистика, ни блуда. А где эти двое? На крыше. С рассветом, когда светильники использовать стало неэффективно, Фома сделал пахучую приманку. Очень пахучую. И я принял решение поднять ее наверх. Там, по крайней мере, запах ветром сдувает и в избушку не попадает. А я довольствуюсь случайной добычей. Да уж, эти трое стали настоящими фанатами сафари. Ладно, пускай охотятся. Я сейчас поем и полетим собирать добычу с ловушек, заодно наберем дневную норму воды на речке, а там отправимся к лесу искать подходящее дерево. Приятного аппетита, Карт. Благодарю, Глюк. Я снова глотнул бульона. Вкусно. Сделал еще один глоток и откусил кусок от тоста или гренки. До 60 годов дожил, а до сих путаю, что из них что. Поймал себя на мысли, что намеренно не смотрю в правый нижний угол, игнорируя призывно мигающую иконку системного сообщения. Зато мой взгляд так и ведет влево, и утыкается в темное пятно входа в пещеру. Кто там скрывается? Что за антропоморфное существо? Я откусил еще один кусок и принялся усиленно жевать. Читал, что это стимулирует работу мозга. Жаль, не помню, не британские ли ученые сделали это открытие. Я уверен, что избушку сюда закинули специально, чтобы скрыть меня на время и облегчить процесс прокачки как избушки, так и меня. Следовательно, с огромной долей вероятности, и это антропоморфное существо, скрывающееся во мраке пещеры, оказалось здесь не случайно. И, вот сейчас самое интересное, что это, бонус, для ускоренной прокачки или очередное испытание, так называемых, божественных сущностей. И тут я сообразил, что царапало мой мозг все время, как я узнал о том, кто еще, кроме летучих мышей, скрывается в пещере. Чтобы заполучить этот самый бонус или пройти испытание, по законам этого мира мне придется грохнуть это самое существо. Но одно дело убивать животных, рыб, птиц и жучков со змеями и совсем другое антропоморфа, и не бог, разумного. Готов ли я? Аж аппетит пропал. Поняв, что завтрак уже не доем, поднялся и крикнул Пушистика. Сафари, конечно, дело хорошее, но работа по наведению чистоты важнее. Пройдя на кухню, я плюхнулся на табуретку и решил все же просмотреть сообщения системы. Самых важных оказалось два. Первое сообщало, что в давилку кто-то попался и система признала ловушку эффективной, выдав мне советующую схему, а заодно посчитала, что все требования для получения ачивки капканщик импровизатор 2 степени выполнены, и я получаю в награду прибавку к характеристике интеллект плюс 1 и интуиция плюс 2, и, если не слабо, предложила подумать над получением третьей ачивки. Всего-то надо еще 10 видов ловушек без изученных схем придумать. Вторая новость была о том, что в мои ловушки суммарно попало уже больше 50 животных, и система повышает мой ранг в профессии капканщик до ученика второй ступени, и шанс удержать добычу повышается до 4%. Мелочь, а приятно. Ну, что, глюк, летим за добычей. Глава 18. А, вот оно, дерево, и не толстое, вроде сантиметров 45-50 в диаметре, и ствол ровный, и крона разлапистая, боковые ветки начинаются где-то на высоте 7 метров, ну, плюс-минус, а высоту самого дерева определить я затруднился, высокое, и стоит оно довольно удачно, на 3 метра впереди от стены лиственного леса с довольно густым подлеском, будет довольно удобно валить эту выскочку. Только вот интересно будет с него кубометр чистой древесины, очень надеюсь, что и больше, а то кубометр, это только на первый уровень надо, а на второй уже, а, правда, сколько, что-то я этот момент совсем из головы выкинул, иных забот хватало, вы когда-нибудь рубили дерево, я рубил, в далеком пионерском детстве, тогда почти все пацаны нашего класса туркружок посещали, и каждый месяц в походы ходили, то на байдарках сплавлялись, то просто в пешие переходы из пункта в пункт с ночевками в лесу, так что не матрасничали, тогда-то и нарубился. Правда, в основном выбирались деревья не толще тогдашнего моего плеча, то плечо, кстати, вполне сравнимо с моим сегодняшним. Так вот, хотя и не канадский лесоруб, но и мне понятно, что с топором, висящим сейчас на поясной петле, я рубить это дерево умахаюсь. Плотницкий топор. Он хоть и топор, но предназначен для более мелких работ, а подходящего, двуручного, у нас нет, и выбора-то нет, рубить все равно надо. Решив подключить мозги, я кликнул блуда, по обычаю наворачивающего круги вокруг меня, бдит парень, и почапал в сторону избушки, стоявшей на другом краю полянки. Сначала я проверил все ловушки и собрал добычу, к сожалению, и в этот раз и птицы, и рыба, и даже зверек, похожий на хорька, придавленные камнем, оказались без печатей. Такое чувство, что всех цветных я выбил в первый же день, хотя красную рыбу я так и не поймал. В общем, те красные летучие мыши, теперь приоритетная цель, их добыть обязательно надо. Фома сейчас над сетью вовсю работает, лишь на несколько минут прерываясь, чтобы проверить, как там его растения поживают. Не завяли ли, хватает ли света, воды, вода. Когда избушка зависла над речкой, и я принялся ведром черпать дневную норму, на крыльцо выскочил хомо-суслик и, не забыв отвесить церемониальный поклон, ультимативно защелкал. Глюк перевел. Оказывается, что бобрахомяк требует набрать не 10, как планировалось изначально, а 20, а еще лучше 30 ведер. Иначе могут быть проблемы в зимнем саду. А кому они нужны эти проблемы? Вместе с постоянной экономией воды. К тому же постоянная нехватка воды – затрудняет нормальную работу зимнего сада, как будто у него там джунгли, а не три перекопанные грядки. Но я и так собирался 20 ведер набрать, так что еще 10 особой проблемой не стали, а потом еще 5 дополнительно залил. А бочка, куда слил эту прорву воды, не заполнилась, мало того, даже капли на воронкообразном дне не осталось. Глюк же, сверившись с показанием его интерфейса, посетовал, что внутренний резервуар заполнен лишь едва на треть. Вот, так вот, срочно нужен дождь и не простой, а ливень, чтобы хоть на какое-то время напротив этой строчки в списке ежедневных дел галочку поставить. Перед тем, как отправиться к лесу, решил сделать себе небольшой перекус из все того же бульона и хлеба с мясом. Там же на кухне и обсудили с Глюком предстоящий маршрут полета к лесу. Я предлагал полететь над зарослями кустарника. Глюк попросил обосновать. Реальных доводов, кроме «так хочется», у меня не было. Мажордом, он же наш главный полетун, сказал, что будет настаивать на полете над руслом речки. Мол, тут какие-то потоки энергии над ним в достаточном количестве проистекают, позволяющие сердцу замка не затрачивать запасенную в аккумуляторах. Возразить что-то на приведенные аргументы я не смог. Пока подогревал на печке бульон, да нарезал мясо, задал мажордому интересующий меня вопрос. Какие новые комнаты можно будет открыть после достижения избушкой первого уровня? Глюк ответил сразу, даже по своему обыкновению, не сверяясь с интерфейсом. Одну из двух, либо алхимическую лабораторию вместе с духом-алхимиком, способным на первых порах изготавливать простейшие, но так необходимые мне, эликсиры или мази, либо оружейную вместе с духом-оружейником, который будет следить за состоянием всего оружия, находящегося на территории сердца замка. Он также способен защитить сердце, но только внутри избушки или на территории, подконтрольной сердцу. А еще он может меня обучить простейшим приемам работы с оружием. И, по идее, овладеть этим знанием я должен быстрее, чем если бы пытался освоить самостоятельно, так как у призванного духа обязательно будет умение наставника. Обе нужны, возвращаясь от дерева к избушке, размышлял я, и какую выбрать, хоть монетку подбрасывай. Летели мы над речкой неспешно, словно на экскурсии. Я сидел на ступенях крыльца, запивая хлеб с мясом горячим бульоном, Глюк стоял рядом со стеклянным взглядом, мониторя по экранам интерфейса окружающую обстановку. Пушистик с Блудом, как умотали изначально на крышу, так там и ловили случайно залетевших стрекоз и жуков. А Фома, бобросуслик из своей берлоги, так и не показался. Речка петляла, как пьяная гадюка, а следом петляла и наша избушка. Но картина берега при этом почти не менялась. Левый берег, тот, который сейчас был правым, но все же оставался левым, как был заросший кустарником, таким и оставался, разве что кусты то гуще росли, то реже. А вот на нашем попадались удобные чистые пляжики. Честно, я себя ощущал этаким туристом-натуралистом, летящим где-то в Африке и подспудно ожидая лежащих на песке монстров, что-то типа крокодилов или бегемотов, и в итоге увидел мелкую голову змеи, переплывавшей речку, и силуэт крупной, с мою ногу, рыбы, стоявшей у самой поверхности, вяло шевельнувшей хвостом и ушедшей в глубину при нашем приближении. Скука. И слава богу, не готов я еще к схваткам с действительно серьезными тварями. Если по прямой до края леса было где-то с километр, то мы, петляя, налетали все 3-4. А у самой опушки мы увидели пляж, плавно переходящий в поляну, заросшую невысокой, мне по щиколотку, травой. И это дерево, выросшее на краю полянки в 3 метрах от леса, мы углядели с берега. Избушку Глюк поставил так, чтобы дерево, упав, ничего не зацепило. Я пожадничал, чтобы не оставлять высокий пенек, пилить начал довольно низко. Для удобства пришлось встать на колени. А какое удобство, когда на коленях стоишь. Первый распил шел под углом где-то 45 градусов с той стороны ствола, в которую, по идее, дерево падать будет. Так себе пилилось, заморочно. Одно радовало, вверенный инструмент Фома содержал в отличном состоянии. Упил развод зубьев был правильный, распил получался широкий, и полотно если и подклинивало, то только от того, что я его относительно распила не выдерживал. Когда взялся за топор, дело пошло чуть веселее, щепки по всей округе полетели. Потом начал делать то же самое, только с противоположной стороны и повыше. Было неудобно на коленях, в наклонку оказалось еще хуже. И во время работы мне вспомнилась книжка, в которой главный герой, только что вошедший в игру, рубил засохший дуб. В итоге тому герою система статы подняла, а у меня только поясница разболелась, словно я сейчас не в молодом теле, а снова в своем, дряхлом. Наконец-то, вроде все готово. Позвал Блуда, накручивающего круги рядом, усадил его себе на плечо и навалился на сильно покачивающийся ствол. Раздался треск, и дерево рухнуло на землю. Я же в это время стоял в 3 метрах от пенька, опасаясь, что ствол при ударе о землю сыграет, отскочит или еще чего случится. Так и получилось. Комель несколько раз подпрыгнул словно мячик. Я себя похвалил, поглаживая развалившегося на плечах дракончика. А опыта мне или об характеристики не дали. Из всех сообщений, присланных системой за все это время, только и были сплошные. В вашу ловушку попалась рыба, попалась. Рыба, птица. Обидно, досадно, да и ладно. В это время Глюк поднял в воздух избушку и перегнал ее почти вплотную к упавшему дереву, чтобы мне не бегать с дровами через всю поляну. А я пошел очищать ствол от ветвей, работы еще уйма. А это еще что, рюкзак, вернее, заплечный мешок, очень похожий на тот, что носили наши солдаты времен Великой Отечественной, только кожаный, а не брезентовый. И кто-то привязал его к стволу довольно высоко, спрятав в развилке ветвей. Да так, чтобы быть уверенным, если дерево упадет, мешок, а точнее, его содержимое не пострадает. А может, у него какие другие мотивы были. Но так и случилось. Ствол рухнул на землю, ломая ветви, несколько раз подпрыгнул, но конкретно тот участок ствола, где был привязан вещмешок, застыл в метре от земли, уперевшись обломками толстых сучьев в землю. Я, уподобившись одному любителю кокаина, принялся внимательно осматривать привязанный вещмешок. Тут и Холмсом не надо было быть, чтобы понять, его к дереву привязали, а привязывали плотно, относительно недавно, и 5 лет, наверняка, не прошло. Почему так решил? Дерево, оно всю жизнь растет, что в высоту, что в толщину. Вот и вокруг веревки нарост коры появился, но сама веревка в дерево еще не вросла, а веревка, не струна, как ни затягивай, врезаться до такого состояния, не может. Вот и получается, кто-то, задолго до нашего здесь появления, выбрал приметное, одиноко стоявшее дерево, взобрался на него, выбрал укромное местечко и припрятал хабар до лучших времен. А я нашел, значит мое, или все не так было, но я все равно нашел. Интересно, что там? Я сейчас в том положении, когда мне все нужно, да и лучше, чтобы побольше. Сгорая от любопытства, перерубил веревку одним ударом топора. Возиться с затянувшимися узлами желания не было, принцип Искандера Зулькарнай нарулитый в наши времена. А потом, подцепив веткой мешок за лямку, отнес его к крыльцу, пусть теперь с ним глюк разбирается. Во-первых, у него есть умение идентификация предметов, а во-вторых, он дух, если вдруг при вскрытии мешка, что случится, глюк через какое-то время благополучно возродится, потеряв лишь немного накопленного опыта. Мажордом понял все правильно. Простой мешок путника, вещи, способные в него поместиться, без потери свойств на время уменьшают свой размер и вес на 50% и восстанавливают свои первоначальные характеристики при извлечении. Количество и вес вмещаемых предметов, сколько поместится, мумия явно зачитала справку, появившуюся у нее в интерфейсе, как только я положил мешок на доски крыльца. Интересная находка. И, судя по тому, как он лежит, мешок явно не пустой. Вот что, Карт, вы сейчас зайдите в избу и дверь закройте. Бульон там себе подогрейте или просто бутерброды нарежьте, а я пока попытаюсь мешок открыть. Как открою, вас позову. И да, Карт, блуда и пушистика с собой заберите. Подождать, действительно, пришлось. И бульон уже подогрелся, и мясо для бутербродов накрошилось, а глюк все не звал. Я уже даже волноваться начал, и кусок из-за этого в горло не лез. Жаль, что из зимнего сада крыльца не видно, а то бы я уже берлогу Фомы оккупировал. Карт, выходите. Наконец-то раздался голос мумии, и я с облегчением вздохнул и вдруг почувствовал такой голод, что сначала полную кружку бульона и тарелку с бутиками на поднос поставил, и только потом вышел. Я как увидел разложенные на крыльце вещи, так и про разыгравшийся голод позабыл. Вроде и немного, но, блин, интересные. Глюк выглядел невозмутимо довольным. Как у него это получалось, при полностью забинтованном лице, я даже понимать отказывался. Ваши опасения оказались оправданными, своим фирменным профессорским тоном начал пояснение глюк. При открытии мешка сработала ловушка, небольшое ядовитое облако, которое довольно быстро разложилось и стало неопасным. Но неприятно и непонятно не это. Малейший вдох этого яда привел бы не просто к смерти любого живого разумного, но и в дальнейшем способствовал бы превращению в нежить. Например, из вас, Карт, или из блуда получился бы обычный зомби. Использование таких ядов, не то чтобы под запретом, но не поощряется в мире Эйк.